Фанатическая чистоплотность – еще одно проявление потребности человека с этим типом ориентации очиститься от контактов с внешним миром. Все, что не принадлежит его миру, кажется ему опасным и нечистым, и он постоянно моет руки, моется, совершая что-то вроде ритуала религиозного омовения, предписанного после каждого прикосновения к нечистым людям или вещам. Что касается вещей, то они не только должны находиться на своем месте, но также и в свое время. Навязчивая пунктуальность, которая тоже есть один из способов избежать угрозы со стороны внешнего мира, характерная черта людей с этим типом ориентации. Если внешний мир воспринимается ими как угроза, то логической реакцией на нее оказывается упрямство. Постоянное «нет» — это почти автоматическая защитная реакция. Эти люди думают, что у них вполне определенный запас сил, энергии, умственных способностей, и что этот запас постепенно уменьшается и истощается, и никогда уже не восстановится. Они не понимают, что живой субстанции присуща функция самовосполнения, и что активность и трата сил приводят к их увеличению, тогда как стагнация — к полной их парализации. Для них смерть и разрушение представляются более реальными, чем жизнь и рост. Акты творчества — это чудо, о котором они слышали, но в которое не верят. Их самые высшие ценности — это порядок и безопасность. Их девиз — нет ничего нового под луной. В отношениях с другими людьми близость тоже воспринимается ими как угроза. Поэтому безопасность гарантируется либо отдалением от человека, либо его овладением. Люди с этим типом ориентации склонны к подозрительности и обладают своеобразным чувством справедливости, которое в сущности может быть выражено словами «Мое — это мое, а ваше — это ваше».